Глава 20. «Ну, наконец-то! Где ты ходишь? У нас заседание градостроительной компании через час!» – возмутился Макаров, дожидающийся шефа в приемной. Поляков объяснять свое опоздание не торопился. В конце концов, это он здесь начальник, а начальство, как известно, не опаздывает, а задерживается. И если на то пошло, не задержаться он просто не мог. Они и так рано выехали. Дашка, кажется, и проснуться не успела. Так и дремала, пока Аглая пыталась натянуть на нее штаны. «Глаш, я там бутербродов напилил», – зевнул Роман. Почесал с живот и выгнул бровь, поймав удивленный взгляд Аглаи. «Что? Ты почему так смотришь?» «Пытаюсь понять, когда моего шефа подменили инопланетяне». «Да ладно», – обиделся Поляков. «Как будто я совсем безрукий». «Не безрукий», – отчего-то улыбнулась Глаша. «Извини». Роман пожал плечами и вернулся в кухню. Нахмурился, выглянул в окно. Отправил в рот остатки им же сваренного кофе и чуть поморщился. Слишком крепкий. На веселенькой тарелке в горох аккуратными башенками возвышались бутерброды. Ничего особенного. Масло, сыр, ветчина. Как им с Алкой в детстве делала мать. Вот только колбаса тогда казалась вкуснее. Роман сел на табуретку и растерянно потер бровь. Уж очень сильно утро того дня выбивалось из привычной картинки его мира. Вообще в нее не вписывалось, если честно. Но вот что интересно, происходящее совершенно его не напрягало. Не напрягала необходимость встать с петухами, не напрягала Глаша, сонная и еще не умытая даже. Не напрягала Дашка, необходимость о ней заботиться и подстраиваться под ее интересы. И даже то, что из-за нее он не мог прямо сейчас забраться Аглае в трусики, тоже не напрягало. Хотя забраться, конечно, один черт очень хотелось. У него с вечера перманентный стояк, ведь после того, как им помешали, Роману ничего так и не обломилось. Дашку от Кошманов привез Павел Львович собственной персоной и не уехал, пока не удостоверился, что Роман тоже отчаливает. «Так все же, Роман Георгиевич, какие отношения вас связывают с моей сестрой?» – спросил Кошман, когда они вместе с ним вышли в подъезд. «Как под конвоем? Тьфу ты!» «Романтические», – ответил Поляков ровно. «Романтические? Мило. Но вы же понимаете, что я не могу не поинтересоваться вашими дальнейшими планами». «Спросить вы, конечно, можете, Павел Львович. Да только это не означает, что я отвечу». «Дерзите?» «Ни в коем случае. Скорее, не хочу вводить вас в заблуждение. Мы с Аглаей познакомились совсем недавно. О планах банально рано судить. Да и вообще, мы с Глашей взрослые люди и сами со всем разберемся». Кошман улыбнулся. «Ну, как улыбнулся? Вы видели, как улыбается акула? Примерно где-то так все и было». «Наша семья не в восторге от вашей связи». «Константин Львович мне это уже дал понять». «И? Никаких выводов вы не сделали?» «Почему же? Сделал». «Даже так? И что же? Выходит, готовы рискнуть?» «Если вы так дорожите сестрой, значит, она того стоит, не так ли?» Они уже вышли из подъезда и застыли на тротуаре. Несколько секунд Павел Львович просто смотрел на Полякова, нечитаемым странным взглядом, присущим лишь небожителям. А потом прыснул со смеху. Но будто сам, испугавшись проявленных эмоций, тут же состроил серьезную мину, чтобы снова не сдержавшись, заржать уже в голос. Может быть, в тот момент Поляков заслужил в его глазах немного очков. Может быть. Он на это не рассчитывал так-то, но если у них реально что-то с Глашей завертится, наверное, будет неплохо иметь нормальные отношения с ее семьей. Ничего больше не говоря и все так же посмеиваясь, старший Кошман двинулся к своему кортежу, последней модели Майбаху, который сопровождали еще две машины охраны, а сам Роман пошел к своему Кадиллаку. «Поговорили», называется. Всю дорогу до дома Поляков ломал голову над тем, во что ему может вылиться этот разговор. Затея была глупой, с какой стороны ни посмотри. Кошманы обладали практически неограниченной властью. Таких, как он, они при необходимости сожрут и не подавятся. Противостоять им – затея бессмысленная, но делом чести было хотя бы испортить им аппетит. К тому моменту, как Роман добрался до своего дома, он был готов, кажется, ко всему. Лег спать пораньше и, на удивление, быстро уснул. Так, что когда в 5 утра у него зазвонил будильник, Поляков уже хорошенько выспался и был вполне себе бодр. Вон, даже бутербродов напилил. В общем, пока они позавтракали, пока доехали до Иванковичей, заехав перед этим в круглосуточный супермаркет за продуктами, пока попрощались, время и пролетело. «Роман Георгиевич, может, кофе?» Роман обернулся на секретаря, в который раз за утро бросил взгляд на часы и, хоть время позволяло, отрезал. «Нет, Артур Михайлович прав, нам уже выдвигаться надо». На губах еще горел прощальный поцелуй Аглаи. Даже кофе не стоил того, чтобы смыть его вкус. «А я тебе что говорю?» – нетерпеливо топнул ногой Арт. «Не суетись. Лучше проверь, все ли взяли». «Да все, конечно». «Со мной поедешь. По дороге еще раз обсудим детали». «Ясен пень». Лифт, как всегда в это время, был переполнен и останавливался чуть ли не на каждом этаже. Макаров психовал. Постукивал тубусом по ноге и проявлял всяческое нетерпение. А Полякову будто и дела не было до возможного опоздания. Роман вспоминал, как ладно Глаша ощущалась в его руках. Какой была вкусной, когда он целовал ее на прощание. Наваждение какое-то. Аглая каким-то непостижимым образом проникла в его мысли и прочно обосновалась там. Сделала то, что до этого не удавалось сделать ни одной другой женщине. «Эй, ты вообще меня слушаешь?» «Слушаю. И о чем я тебе говорил?» «О планах строительства новой ветки метро. Я уже об этом наслышан, Арт. Мне Беликов еще на прошлой встрече намекал». «И ты молчал? Господи, а что у тебя с машиной?» Роман скользнул взглядом по изрядно заляпанному боку своего кадиллака. Чтобы сэкономить время от Иванковичей до столицы, назад пришлось ехать по раскатанной прямо посреди поля дороги. «Ничего, не успел на мойку заехать. Я в Иванковичах был сегодня». «Серьезно? А что так, какие-то проблемы?» «Нет никаких проблем. Я Глашу перевозил на время работ». «Так-так». Макаров растер ладони и с живым интересом уставился на друга. «Ну, рассказывай». «Рассказывать что?» – прикинулся дурачком Поляков. Почему-то делиться с кем-то тем, что у них происходило с Аглаей, казалось таким неправильным, пусть даже с лучшим другом. «Ты как? Уже уложил ее?» – пошевелил бровями Макаров. «Арт! Нет, ну а что? Я, может, волнуюсь. Ты же знаешь, что это может быть небезопасно. Кошманы!» «Кошманы за нее глотку кому хочешь перегрызут», – нахмурился Роман. «Собственно, Глаша – дочь царицы Тамары». «Да ладно! Ты шутишь, да? Она же еще динозавров видела. А Глаше, напомни, сколько?» 25. И я не шучу, Артур». «Пиздец!» – очертил степень своего потрясения Макаров. «Так вот почему ты теперь с ней носишься, как курица с яйцом!» – обрадовался тот собственной догадливости. Поляков лишь отмахнулся, не желая ничего объяснять. Вряд ли бы Артур его понял. Принялся бы отговаривать от этих отношений или, что еще хуже, подкалывать и бросать тупые пошлые шутки. И все закончилось бы тем, что Роман ему за это или в бубен бы съездил, или из машины бы выкинул. На ходу. Потому что он не мог допустить, чтобы Арт зубоскалил над тем светлым эфемерным чувством, что он, Роман Поляков, впервые в жизни испытывал. К счастью, пробок не было. Они доехали быстро, и неудобный разговор пришлось свернуть. Дальше закрутили дела, проекты, обсуждения. Заседание длилось аж 3 часа. Дела свернули ближе к обеду. «Погоди, я Беликова перехвачу», – бросил Роман Макарову, ступая на перерез председателю градостроительной комиссии. «Сан Саныч». «Привет, Роман». «Дело есть. Не уделите мне полчасика за обедом». Беликов отвел взгляд, покосился на часы. «Давай не сегодня, а?» «Без проблем. Я только хотел обсудить неутвержденные изменения в проект и...» «О, Константин Львович, какие люди!» Народ, столпившийся в фойе перед конференц-залом, расступался перед Кошманом, как воды Красного моря перед Моисеем. У Романа заныла челюсть. Так сильно он стиснул зубы. Нет, конечно, в жизни бывали всякие совпадения, но... Поверить в то, что у Константина Львовича появились какие-то дела в администрации именно тогда, когда решался вопрос дальнейших проектов Полякова, было сложно. Да еще и этот бегающий взгляд Беликова, с которым у них до этих пор были довольно неплохие отношения, как вишенка на торт. Дерьмо. «Да, конечно, в другой раз поговорим», – бросил Роман в спину удаляющегося чиновника. Затем кивнул как раз подоспевшему Константину Львовичу и, не делая ни одного резкого движения, плавно и степенно подался к выходу. «Что сказал Беликов?» «Ничего, у него сегодня не было времени». «Надеюсь, наш проект выиграет конкурс». «Угу». Роман ткнул пальцем в кнопку лифта. Сам он уже не верил, что проект на набережной достанется ему, хотя раньше ни на секунду в этом не сомневался. Очевидно, что кошманы начали действовать. Ну, или у него развилась паранойя. Роман прошел через парковку и, не сдержавшись, пнул колесо. «Слушай, у тебя все нормально?» – свел брови Макаров. «Нет, все же Арт не такой уж придурок. Не зря они столько лет дружили». Роман повел плечами, выдохнул, но снова напрягся, когда у него зазвонил телефон. Будто чувствовал, что ничего хорошего ему тот звонок не сулит. Звонил главбух, хорошая, толковая женщина средних лет. Она в его компании едва ли не с самого начала трудилась. «Поляков?» «Роман Георгиевич, у нас проблемы». «Почему меня это не удивляет?» – вздохнул тот, усаживаясь за руль. «Что вы говорите? Я плохо слышу». «Спрашиваю, в чем проблема?» «Да, собственно, ничего пока не понятно, но наши счета заблокировали». «Заблокировали, значит?» – вздохнул Поляков. «А в банке что говорят? На каком основании?» «Да ничего толком не говорят, в том-то и дело, бред какой-то. Или напутали что-то, или я даже не знаю. Пока разбираемся, решила вас предупредить». «Правильно сделали, я скоро подъеду. Надеюсь, к этому моменту ситуация прояснится». Она и прояснилась. Вот только кому от этого стало легче? Арест инициировала налоговая. Основанием стало невыполнение их компанией каких-то там предписаний. Да только никаких предписаний они в обозримом прошлом не получали. Точно так же, как и копию решения о приостановке операций по счетам, которую им должны были вручить в таком случае под расписку. Дело было шито белыми нитками, и дураку понятно. Но пока они это все оспаривали, пришлось здорово понервничать. К концу недели Поляков был злым, как черт. Злым и переполненным решимостью. Он не отступит. Пусть кошманы что хотят делают, он не отступит, потому что перестанет себя уважать, если прогнется. Да и не сможет он отказаться от Глаши. Когда становилось совсем паршиво, Роман звонил ей, и они часами разговаривали о фресках, нашумевших реставрационных проектах и странах, в котором им довелось побывать. Они делились своими впечатлениями о Париже и Риме, Венеции и Амстердаме. Они узнавали друг друга. Вот так, неторопливо, шаг за шагом. Удивлялись странным, нереальным совсем совпадениям во взглядах, вкусах, пристрастиях и до хрипоты спорили о том, в чем не совпадали. И, кажется, еще больше проваливались друг в друга. «Слушай, Ром, а ты когда не выкобениваешься, так вроде нормальный мужик», как-то сказала Глаша, даже не пытаясь скрыть звенящий в голосе смех. «Это потому, что за неделю ты успела забыть обо всех других моих выдающихся качествах, но я приеду и напомню». «То есть как это приедешь? Когда?» «Завтра». «Завтра я планировала поработать». «А мы совместим полезное с приятным. У меня там с ландшафтными дизайнерами встреча. Надо кое-что на месте обсудить». «А-а-а». В голосе Глаши на секунду ему почудилось разочарование. Роман сходу не определил, чем оно могло быть вызвано, а потому решил, будто ему почудилось. «Я видела фото 1915 года. Парк был просто чудесным». «Если хочешь, можешь принять участие в совещании». «Правда?» «Ну, конечно. И смотри, на ночь я у тебя останусь». «Это угроза?» «Еще какая!»